Беркутов Туманный. Глава 1. Игнат Данилович Щеглов. 21-22 августа 2513 поех. Истерия, начавшаяся в стране после пресс-конференции, на которой император рассказал подданным о несостоявшейся попытке государственного переворота, действительно стихла задолго до нашего возвращения в большой мир. Но интерес ко мне и моим напарницам, расчетливо удерживаемый на прежнем уровне политтехнологами Вороницких, стал только злее и вышел на самый пик дня через 4 после нашего возвращения из Пятна. И нас начали брать на измор толпы акул пера и блогеров, потерпевших поражение в попытках осадить КПП «Бухты уединения», разбили палаточный городок возле нашего съезда с трассы и тормозили любой автомобиль, выезжавший из поселка. В саму бухту случайно заплывали скоростные катера, гидроциклы, заплутавшие любители погонять на виндсерфинге и даже аквалангисты. Сотрудники ЧОПа, охраняющие наш покой, сбились с ног, отлавливая то скрытников, пытающихся перебраться через забор под покровом ночи и вляпывавшихся в артефактные защитные комплексы, то парапланеристов, залетающих не туда, то особо продвинутых любителей экстрима, обычно заглядывающих в гости, используя парашют. Да что там говорить, желающие взять у нас интервью до смерти достали даже Черкова, Лемешева, Фомина, их невесты Павла Максакова. Чем? Да звонками с чрезвычайно выгодными вариантами оплаты за доставку к моему коттеджу, приватные видеозаписи или ответы на целые простыни вопросов. Ну, а о том, что творилось в сети, не хотелось даже думать. Дайна, висящая в ней круглые сутки, настоятельно советовала не тратить нервы на чтение новостей, экспертных заключений и воспоминаний наших родичей, друзей детства или коллег. Мы и не тратили, в смысле, именно на это, ибо психовали из-за десятков всевозможных лоханок, стоящих на якоре в километре от берега и мешающих плавать, гонять по морю на чем бы то ни было, загорать, жарить шашлыки и выходить на пляж. Ведь фотографии, сделанные с помощью телеобъективов, мгновенно дорабатывались так, чтобы привлечь как можно больше внимания, и выкладывались в сеть, вызывая очередные вспышки болезненного интереса. Да, в промежутках между тренировками получалось расслабляться в беседках по другую сторону холмов. Благо, Паша, Антон с Ларисой, Егор с Дашей и Виталий с Юлей, приехавшие в бухту еще в первых числах августа, с радостью поддерживали любые наши начинания. Но и этот вариант отдыха радовал, скажем так, постольку-поскольку. Из-за Максакова, в среднем раз в сутки придумывавшего новый способ привлечь к себе внимание света и бесившего своим упрямством. А еще мы забивали себе головы всем, что связано со строительством родового гнездышка, болтали по телефону с Виктором и Таней, у которых все никак не получалось вырваться к нам, и убивались в стратеге, но и это, увы, давало только временный эффект. Поэтому я с трудом дождался приезда Нади и Валерия Константиновича из Новомосковска, убил почти всю субботу на обсуждение результатов их встречи с архитекторами и планирование будущих телодвижений на родовых землях. Все воскресенье гонял Ульяну в Лукоморье и обратно за всем, что требовалось для очередного рейда в Пятно, и общался с Дмитрием Львовичем, обсуждая нюансы доставки к любимой излучине, а в понедельник, в половине пятого утра, попрощались с народом, остающимся отдыхать. Не без помощи ЧОПовцев прорвался через пикет у трассы и поставил очередной вечный рекорд на маршруте КПП «Бухты уединения», КПП военного аэродрома под Южным. А уже через час, выкатившись из десантного отсека Антея, навелся на два точно таких же транспортника, разгружающихся эдак в километре от нашего. Откровенно говоря, подъезжая к формирующемуся кортежу, я морально готовился к утомительному досмотру и долгому полосканию мозгов, однако просчитался. Да, телохранители государыни просканировали буран каким-то хитрым артефактным комплексом и держали в фокусе внимания до тех пор, пока один из вояк не заглянул в салон, зато потом показали место в ордере, сообщили, в котором часу планируется начать движение, и забыли о нашем существовании, эдак минут на 15, а чуть позже началось самое веселье. Один из двух абсолютно одинаковых лимузинов с гербами Вороницких вдруг сорвался с места, описал плавный полукруг, затормозил возле нашей машины и выпустил наружу сонную, но улыбающуюся императрицу. Мы, конечно, мгновенно повылетали из салона и потеряли дар речи, услышав просьбу, не лезущую ни в какие ворота. «Доброе утро, Игнат Данилович, Ольга Ивановна, Светлана Валерьевна. Искренне рада видеть в добром здравии и жажду составить компанию в поездке до лугов. Пойдете навстречу? Доброе утро, государыня. Поздоровался я и убил телохранителя, возникшего за ее плечом, утвердительным ответом. «Почтем за честь». Женщина довольно ухмыльнулась и продолжила топтаться на более чем логичных требованиях безопасности, уговорила Ольгу уступить ей правое переднее сиденье, влезла в салон с моей помощью и отправила свою тень обратно в лимузин. Я едва заметно развел руками в знак того, что не виноват, прочитал серию жестов, предписывающих занять новое место в ордере, коротко кивнул и вернулся за руль, а после начала движения пристроился к заднему бамперу второго лимузина, уравнял скорости и, наконец, вслушался в то, что говорила Вороницкая. Как оказалось, очень вовремя. Только вчера днем просмотрела записи с камер бухты уединения, сделала напрашивавшийся вывод и вызвала к себе старшего сына. Запираться он не стал, признал, что устроил этот бардак для того, чтобы пробудить в вас желание отправиться в очередной рейд и опосредованно заставить вашу команду проводить меня до заимки Вронских, за что получил по первое число. Да, я тоже уверена в том, что под вашим присмотром гарантированно доберусь до нее целой и невредимой, но предпочла бы просто попросить. Поэтому хочу извиниться за него и за себя, и даю слово, что такое больше не повторится. Все так и было, сообщила Дайна. Она помогала мужу вбивать в асфальт родню, недовольную казнью великого князя Петра Александровича, и до вчерашнего дня не интересовалась менее важными проблемами. А когда добралась до отчетов командира ЧОПа и сообразила, что вас намеренно подталкивали к решению просить эвакуации из Южного, действительно вышла из себя. Кстати, это не все, что ее напрягло. Я вслушивался в ее комментарии краем уха, ибо принимал извинения и толкал ответную речь. А когда закончил, очередной раз убедился в том, что моя верная помощница никогда не сотрясает воздух просто так. Решив первую проблему, императрица сделала небольшую паузу и хмуро спросила, зачем я перечислил ее внуку и его невесте по 975 тысяч рублей. Ответ на этот вопрос был готов давным-давно, так что я пожал плечами. Виктор и Татьяна выкладывались до предела и честно заслужили доли за помощь в уничтожении зверья, которое мы вырезали в совместном рейде. К слову, второго дна у этого решения нет. И моя жена, и Светлана Валерьевна стали получать долю рядовых бойцов в аналогичных ситуациях. Императрица недобро прищурилась, несколько секунд сверлила меня тяжелым взглядом, а потом как-то странно усмехнулась. Я в курсе, так как проверила поступление средств на все ваши счета и до сих пор под впечатлением. Относись к другому так, как хочешь, чтобы они относились к тебе, процитировал я. Великолепный принцип. Жаль, что ему следуют немногие, заявила Вороницкая, вперила невидящий взгляд в лимузин, как раз выезжавший за КПП аэродрома, и на несколько секунд ушла в себя. Вернулась после начала разгона, уставилась на меня и поделилась конфиденциальной информацией. А отдельные доброхоты ищут грязь даже в кристально чистых порывах души. Нашли и в вашем. Но первый же родственничек, имевший глупость сообщить Вите, что вы пытались его купить, лишился языка, в прямом смысле этого выражения. Внук сначала выслушал монолог этого мыслителя, кстати, изобиловавший на редкость грязными измышлениями, затем избил урода до полусмерти и держал в неподвижности все время, пока Таня собственноручно вырезала уродцу ненужный орган и прижигала рану. Так вот почему они не смогли приехать в бухту. Прозрел я. Ну да, весело хохотнула государыня. Мы с мужем были заняты, а тем нашим родственничкам, которые разбирались в этом инциденте, крайне не понравилась жесткость принятого решения. Но Виктор и раньше был не подарком, а сейчас, возмужав и проверив свою благоверную в реальном деле, ответил на попытку поставить себя на место ХМ настолько жестко и, в то же самое время, справедливо, что оба ревнителя традиций рода надолго переселились к целителям, а мой благоверный назвал эту парочку на редкость перспективными ребятишками. По словам Биуса, одной похвалой не обошлось. Оценив изменения в характере этого внука, император заявил, что рейд в пятно в нашей компании пошел Вите и Тане на пользу, и категорически запретил наследнику мешать их дальнейшему сближению со мной и моей семьей. Но об этом Вороницкая не сказала ни слова, закончив откровенничать, искренне поблагодарила меня за принципиальность и сменила тему разговора. Следующие минут 15, то есть, почти две трети пути до военной базы Луга, делилась информацией о настоящих результатах выжигания гнили в императорском роду, в спецслужбах, министерствах, ведомствах и руководстве вооруженных сил. При этом описывала вину каждой отдельно взятой личности не грубыми мазками, а предельно подробно, в стиле капитана Новака, в прошлой жизни преподававшего новейшую историю. Закончив с этим делом, быстро, но все так же добросовестно описала текущие расклады в большой политике, а когда кортеж подкатил к хорошо знакомому КПП, объяснила мотивы этих откровений. «Вашими стараниями Виктор начал завоевывать собственный авторитет лет на 5 раньше, чем мы рассчитывали. И пусть до статуса самостоятельной фигуры ему еще расти и расти, пристальный интерес сильных мира сего он уже вызвал. А значит, в самом ближайшем будущем подходы к нему начнут искать и через вас. Да, я прямо сейчас могу с уверенностью предсказать судьбу всех этих просителей, но посылать лесом тоже надо умеючи. То есть, точно зная, кого, куда именно и насколько жестко. Иначе можно создать проблемы на пустом месте или потерять лицо и превратиться во всеобщее посмешище. В общем, то, что я только что рассказала, считайте введением к учебному курсу, а основную часть я пришлю эдак через недельку после возвращения в Большой мир. Погрузка на бронекатера перевертыши прошла на удивление быстро, государыня и телохранители ее первого круга в темпе загрузились во второй, я, Ольга, Светлана и телохранители-дальники, в первый, а носильщики-снабженцы, в третий, и буквально через минуту наш борт подал сигнал к отправлению. Бдить всю дорогу до излучины нас никто не просил, поэтому мы отключились чуть ли не раньше, чем наше суденышко вышло на стремнину, а через миг, услышав стук в дверь каюты и вопль прибыли, открыли глаза, огляделись прозрением, заметили в области досягаемости этого навыка лесную кошку 7-го ранга, одного зайца и несколько глухарей, спокойно обулись, подхватили рюкзаки и вышли на палубу. Пока прощались с экипажем и спускались на берег по уже выдвинутому трапу, на палубе второго бронекатера нарисовалась императрица, уже одетая по походному, серией жестов попросила меня подойти к ней, дождалась, пока я нарисуюсь рядом, и приятно удивила. «Игнат Данилович, я пришла к выводу, что просить вас сопровождать меня и всю эту толпу до заимки нецелесообразно, поэтому добирайтесь до нее в привычном темпе, проверяйте змеиные овраги и отсыпайтесь перед дальним рейдом. Единственная просьба, не уходите, не дождавшись нас, ладно, не уйдем», твердо пообещал я, ответил на пожелание удачи, вернулся к девчатам, увел их в лес по тропе, превратившейся в дорогу, и метров через 100 втопил в привычном режиме. Следующие 11 часов прошли скучнее некуда, вояки, судя по свежим следам, мотающиеся туда-обратно чуть ли не каждый день, давным-давно вырезали всю живность крупнее лисиц, и воевать было просто ни с кем, а убиваться, развивая навыки на ходу, перед новым двухнедельным сеансом садомазохизма в расщелине не хотелось от слова совсем. Вот мы и неслись по прекрасно изученному маршруту, балансируя на грани срыва в ускоренное восприятие, и вкладывались только в свой аналог волчьего шага. В результате в долину с заимкой Вронских прискакали в 3:00 ночи и сходу умотали к змеиным оврагам. В ближнем оказалось пусто. В смысле, не обнаружилось ни останков, ни добычи. А в дальнем главный специалист семьи по артефактам изъял из замаскированного термоса одну единственную искру 3-го ранга, чуть-чуть пострадал из-за того, что змеи обленились, и в кои-то веки похвалил родного отца. «Никак не могу поверить в то, что папа, наконец, прорвался в 3-й ранг, но факт налицо. Зачарование на ловушках в 2 с лишним раза мощнее, чем раньше, появились энергетические узлы, на которые когда-то не хватало силы, а общая структура вязи выглядит намного красивее и законченнее, чем я привыкла. А это пробуждает надежду на то, что в этот он не остановится и дорастет хотя бы до богатыря. Дорастет, без вариантов», уверенно заявила Ольга, сбросив с плеч рюкзак, сев на бревно и вытянув натруженные ноги. «Теперь у него есть аж 2 серьезнейших стимула не останавливаться. Любимая женщина на ранг сильнее и возможность раскачать покров теневика аж до 1-ки», ехидно поинтересовалась мелкая, отзеркалив ее действия, но сев так, чтобы между ними осталось место для меня. «Не угадала», усмехнулась моя благоверная и разнесла ее вариант в пух и прах. «Да, он начал ухаживать за Надей, но серьезных успехов пока не добился. Поэтому называть ее любимой женщиной Валерия Константиновича рановато. И одна единственная 1-ка в потенциале развития навыков, на мой взгляд, в стимулы не годится. Зато база данных рода Серебряковых с легендарными умениями для артефакторов 3-го ранга, уже подаренная Игнатом, и обмолвка до остальных знаний вы, увы, не доросли, не могут не сводить с ума. Ну да, одурел он тогда знатно», признала Уфимцева, а я, опустившись между девчатами и притянув их к себе, мысленно вздохнул. Базу данных артефакторов Серебряковых состряпала Дайна. Из информации, честно позаимствованной из архивов четырех с лишним десятков родов, включая императорский, а я всего-навсего поманил Валерия Константиновича любовно заточенным ею крючком и вовремя подсек, и наверняка жаждет дорасти, весело добавила жена, чмокнув меня в щеку, так как наработки родов потомственных добытчиков на дороге не валяются. Ну да, вынужденно согласилась Света и дотронулась до рукояти ножа, зачарованного по новой технологии. Потом подергала себя замочку уха и плавно переключилась на тему поинтереснее. Как, собственно, и гридни с реальным боевым опытом. А у нас в роду их скоро станет аж 12. Тут я, признаюсь, задрал нос, ибо сам, а не с подачи Дайны, обратил внимание на слово «инвалиды», прозвучавшие в одном из монологов Нади, сам выяснил, что она имела в виду ветеранов-сослуживцев, пострадавших во время подавления бунта в колонии для одаренных, сам предложил поставить на ноги самых достойных, сам состыковал недотрогу с Веретенниковой и сам выделил средства на перевозку первой партии будущих пациентов в клинику Ксении Станиславовны. Потом сообразил, что меня покоробило в монологе мелкой, и исправил допущенные ошибки. Во-первых, не так уж и скоро, ибо лечение займет приличное время, а, во-вторых, не 12, а столько, сколько умудрится пройти все проверки на вшивость. В этот момент законная супруга душераздирающе зевнула, и я задал ей напрашивавшийся вопрос: «А Оль, а чем, по-твоему, это бревно комфортнее нашей персональной спальни в большом срубе заимки Вронских? А у нас там есть персональная спальня?» – изумленно спросила она. «Да», – хором ответили мы, а потом я замолчал, а Света продолжила. Людмила Евгеньевна выделила ее нам еще на этапе проектирования, а вчера утром подтвердила, что никого, кроме нас, в нее селить не будут. Видимо, прослушала, расстроенно вздохнула жена и мигом оказалась на ногах. Тем не менее, готова ко всесторонним испытаниям кровати или того, что ее заменяет. Глава 2. 22-23 августа 2513 поехк. Вороницкая, ее телохранители и толпа несунов подошли к заимке в 11 часу утра. Мы к этому времени успели и выспаться, и помыться, и позавтракать, и собраться в дорогу, поэтому встретили караван у ворот. Императрица, прибывшая прорываться в богатыри в дальнем родственнике Паланкина Веретенниковой, выбралась из него рядом с нами, отпустила весь народ отдыхать и поинтересовалась результатами деятельности одаренных из постоянного состава. Я их похвалил, вполне заслуженно. Перед тем, как заявиться на заимку, мы пробежались по долине и не нашли ни сколь-либо опасного зверья, ни свежих следов. Значит, охотились, и достаточно регулярно. А что в змеиных оврагах и в секторе, лежащем за ними? Спросила она, хотя догадывалась, каким будет ответ. Все спокойно, улыбнулся я. Да, приползала одна змея, но ловушка Валерия Константиновича сработала штатно, а с выжженной искрой здесь не выжить даже очень крупным присмыкающимся. Впрочем, соваться во враги и в тот сектор вашим людям все равно не стоит. Да, сезон откладывания яиц вот-вот закончится, но эти змеи владеют жаром и не спят даже в самые лютые морозы, соответственно, могут приползти в родные места когда угодно. Государыня согласно кивнула, оглядела с головы до ног сначала меня, а потом девчонок, попросила не рисковать ни собой, ни ими, и пожелала удачи. «Не буду», — твердо пообещал я, попрощался, закинул за плечи рюкзак, стоявший возле стены, помог девчатам, еще раз улыбнулся императрице и дал команду начинать движение. Первые метров 200 прошли строго на северо-запад и быстрым шагом. Потом переключились на перемещение рывками на дистанцию очень хороших воинов или слабых витязей, убедились в том, что скрытник из постоянного состава, замеченный в лесу сразу после пробуждения, ошивался там не просто так, и разозлились. Поэтому, допрыгав до реки, по которой сплавлялись вместе с Вороницкими и Ростопчиной, деловито надули матрас, опустили на воду, загрузили рюкзаками, вытолкали на стремнину и активировали отводы глаз на артефактных накидках. Гридень, наблюдавший за нами метров с 45, почесал затылок, качнулся, было, в нашу сторону, но сокращать дистанцию не рискнул, поэтому рванул вниз по течению и порядка 2 часов встречал и провожал нас чуть ли не через каждые 500 метров. А для того, чтобы гарантированно заметить крошечные затенения и неправильные блики, устраивался у самого уреза воды и старался не шевелиться. Потом пропал, по версии моей супруги, не заметив нас во время последней встречи и рванув на поиски места выхода на сушу. А мы со Светой считали, что он преследовал нас по распоряжению кого угодно, только не императрицы, поэтому, умотав от заимки слишком уж далеко, решил вернуться обратно. Как бы там ни было, мы проболтались в воде до 3 часов дня, а потом выбрались на берег, переоделись, зашли в лес и втопили по полной, но теперь на юго-юго-запад, ибо прилично отклонились от нужного курса. Само собой, двигались ни разу не по прямой, старались двигаться по гребням попутных хребтов, но при любой возможности путали следы на моренах, в речушках и в топких местах, через которые можно было пропрыгать с помощью водомерки. В результате забурились в места, в которые еще ни разу забредали. Вот и запоминали, как они выглядят не на карте, а вживую. И, для полного счастья, дрессировали Олю, нарабатывавшую навык ориентирования чуть медленнее, чем хотелось бы. При этом прозрение не отключали в принципе. Но у меня оно было чуточку длиннее, поэтому 18 энергетических структур людей я заметил первым и, выйдя из очередного перемещения, дал команду тормозить. А после того, как девчата возникли возле меня, уставился на силуэт Уфимцевой. Свет, солнце, можешь назвать род, в котором имеется 6 князей. Таких родов в империи нет, твердо сказала она. Потом задумчиво потерла переносицу и добавила. Могу перечислить рода, в которых их было по 4. А в настоящее время в 2 родах имеется по 3 князя, в 7, по 2. Пока достаточно. Прервал ее я. 2 рывка на 10 часов. Следом за мной. Пошли. Переместились. Увидели эти структуры и невольно перешли на шепот. Первой своими мыслями поделилась мелкая. Охренеть, реально 6 князей. И 2 богатыря, которым до прорыва не так уж и далеко, добавила жена. Я еще раз оглядел энергетические структуры остальных 10 человек и, наконец, сообразил, что за странность царапнула мой взгляд. Девчат, а обратите, пожалуйста, внимание на затенение в головах и нижних конечностях ратников, воинов и витязей. Ты хочешь сказать, что все они слепые и безногие? Угу, подтвердил я и почувствовал, как мое предплечье стискивают пальчики Уфимцевой. Игнат, это ферма. Что за ферма? Не понял я. Заимка, на которой свободные раскачивают похищенных одаренных, то есть выращивают, а не добывают высокоранговые искры с требуемыми умениями. Паранойя, проснувшаяся после этого ответа Светы, начала злобствовать по полной программе и, как вскоре выяснилось, не зря. Буквально метров через 200 мелкая заметила магические возмущения, характерные для эффекторов артефактной поисковой сети. Поэтому мы перешли на шаг и перестроились. В смысле, Уфимцева повела, а мы с Олей двинулись за ней след в след. И шли, вернее, ползли в таком режиме почти 2 часа. А потом главный эксперт семьи по артефактам вскинула вверх правый кулак, дождалась, пока мы замрем в неподвижности, в том же стиле распорядилась сделать 8 шагов назад, чрезвычайно осторожно попятилась, метра через 1,5-2 развернулась на месте, чуть увереннее подошла к нам и еле слышно зашептала. Ферма накрыта мощнейшей иллюзией. Почерк автора артефактного комплекса не знаю, хотя еще утром была уверена, что знакома со всеми более-менее серьезными мастерами. А вот поисковую сеть, вне всякого сомнения, делал мой дед. И что это нам дает? Спросил я. Многое. К примеру, я знаю, где и как искать внешние аурные сканеры, уверена, что смогу прописать нас, как привилегированных пользователей, и наверняка смогу запретить отслеживание наших перемещений. Но соваться под иллюзию все равно небезопасно. Судя по кое-каким нюансам архитектуры ее эффектора, этот комплекс был создан либо князем, либо очень сильным богатырем. И раз настолько дорогая система защищает дальние подступы к ферме, то вблизи мы можем вляпаться с какую-нибудь редкую дрянь и либо умереть, либо пополнить ряды доноров искр. Что ж, тогда возвращаемся обратно, нехотя скомандовал я, кинул взгляд на богатырей, насилующих самого маленького воина, поймал за хвост чертовски перспективную идею и злобно добавил. Ищем аурный сканер. Нам срочно требуются статусы привилегированных пользователей. Нужным статусом мы разжились только к полуночи. Потом порядка 1,5 часов сооружали схрон, ныкали рюкзаки и качественно маскировали место. А с 1/4 до начала 7 шарахались по территории, накрытой поисковой сетью, и добросовестно изучали будущий театр боевых действий. Закончив, соорудили еще 3 схрона. Проработали маршрут отхода и 2 раза пробежались по нему на максимальной скорости. Потом вернулись к месту засады и ХМ спустили Свету с поводка. Не знаю, что именно она изменила в сигнале поисковой сети саурного сканера, но в нашу сторону рвануло оба богатыря, да, толком не проснувшись. Кстати, первые метров 40-50 пролетели по настолько замороченной траектории, что мы с Олей одновременно пришли к одному и тому же выводу. Ферма находится в пещере. Переглянувшись, до предела разогнали восприятие просветлениями. Потом подождали порядка 20 секунд и максимально быстро вложились в 4 навыка: оглушение, диск, шар льда и сферу умиротворения. Эффект восхитил. Свободные, двигавшиеся чрезвычайно длинными рывками, сначала потерялись в пространстве, впоролись в диски и просадили марево как бы не на четверть их объема, а затем проросли ледяными иглами и не смогли вдохнуть. Олин потерял контроль над защитой и сдох от воздушного лезвия, а моему пришлось помощь. Придавив прессом, согрев арктическим холодом и еще раз приложив оглушением, агонизирующие тела утащили в заранее присмотренный овраг, в темпе вернулись обратно и устали ждать реакции дрыхнущих князей на буйство эффекторов сигнальной сети. Ну, а Уфимцева одурела изображать какое-то высокоранговое травоядное, пасущееся при миленькой полянке. Слава богу, в какой-то момент терпение иссякло сразу у всех свободных, и два силуэта, приняв вертикальное положение, отправились выяснять, что их разбудило. К датчику, или чему-то там еще, шли достаточно спокойно, а от него рванули в стиле покойных собратьев. Извилистую часть пути прошли приблизительно с тем же временем, а после того, как вырвались на оперативный простор, шокировали длиной первых же рывков. Тут снова проснулась моя паранойя, поэтому я решил перестраховаться и дал команду действовать по запасному варианту. Поэтому Ольга отработала только оглушением, сферой умиротворения и шаром льда, а я добавил к ним еще и туман. В серию рывков сорвались чуть ли не раньше, чем вложились в свои цели, но даже так вырвались из области, в которой вдруг разбушевалась чудовищно мощная ледяная вьюга, с почти просаженными маревами. Я испугался до смерти. За жену, чуть было не погибшую из-за моей торопливости, поэтому отправил ее и Свету к точке сбора, а сам, восстановив защиту, рванул вокруг непогоды к границе иллюзии. Пока перемещался, дурел от мощи площадных заклинаний, которыми обменивались ослепшие и задыхающиеся князья, следил прозрением за четверкой их коллег, несущихся к месту боя, и планировал дальнейшие действия. Самого Шустрого, героически вырвавшегося вперед и пытавшегося на бегу докричаться до сражающихся, в темпе приложил оглушением, сферой умиротворения и шаром льда с самого краешка вьюги. Да, во время прыжка в точку атаки и возвращения обратно дважды пополнил проседавшие марево, зато свободный решил, что его атаковали из этого ледяного кошмара, и ударил в него умопомрачительно плотной каменной шрапнелью, после чего начал шарашить площадной версией моих воздушных лезвий. Не знаю, достал он ими кого-нибудь или нет, но как раз в этот момент отключился один из двух воюющих князей, а секунд через 6-7, второй, вернее, по очереди забились в агонии и начали сереть. Увы, при этом пропала и вьюга, но ослепший любитель навыков магии земли этого не видел, поэтому продолжал лупить в сторону умирающих товарищей. Судя по тому, что он не реагировал на крики трех подоспевших коллег, иглы шара льда проросли и в ушах, пробив барабанные перепонки. К слову, сражался совсем недолго, то ли моя сфера умиротворения поймала его на выдохе, то ли напрягался он слишком сильно, но в какой-то момент его скрутил первый спазм, и зашито приказало долго жить. Атаковать я не рискнул, ни его, ни трех князей, изрядно охреневших от отсутствия врага, и сваливать рывками тоже не решился, ибо понимал, что если хотя бы у одного из них обнаружится аналог чуйки, то я гарантированно лягу на первых же секундах боя или на выходе из первого же перемещения. Вот и стоял за стволом дуба в неподвижности, смотрел на свободных только прозрением, запоминал то, что они несли, и наливался бессильной злостью. Почему? Да потому, что мужчина лет 40 с энергетической системой, сияющий не намного слабее, чем у оленя нулевки, почему-то решил, что на них напали конкуренты, и озвучил ряд приказов, один из которых поставил крест на будущем 10 ни в чем не повинных людей. Нас все-таки нашли, наверняка Маврин, сука. Фрол, убирай мясо, Тем, глуши артефакты, а я возьму термос и закидаю в рюкзак Колин архив. И не тяните, этот ублюдок работает в паре с князем магии иллюзий, и если мы не уйдем в течение 2-3 минут, то заморочит, стравит между собой и грохнет, как этих недоумков. Ну и что стоим? Последняя фраза, вернее, гневный рык, чуть было не отправила меня в рывок, а здоровяк в потертых кожаных штанах и с голым торсом, вроде как, откликавшийся на имя Тёма, не испугался. «Лёв, если это Маврин и калейдоскоп, то разбегаться надо прямо сейчас, иначе останемся тут». «Верно», — поддержал его Фрол. «Мясо пока никакое, положить артефакты я смогу с ближайшего сканера, коли архив уже не понадобится, а готовый заказ не так важен, как наши жизни. Так что пробиваемся вместе или уходим кто во что гораст». В голосах обоих заортачившихся князей прозвучало предупреждение, и старший его услышал. Видимо, решив, что конфликтовать с подчиненными в столь непростой ситуации, смерти подобно. Поэтому переиграл планы и отдал новые команды. «Да зато на уходим вместе, а там, как Бог на душу положит. Тём, у тебя 30 секунд. Эти 30 секунд я провел, как на иголках, а потом свободные ушли под невидимость и рванули куда-то на северо-запад, судя по траекториям движения, не видя друг друга и просто направляясь к названной точке. Я подождал исчезновения их силуэтов из области, контролируемой прозрением, и умчался к точке сбора, а там сгреб девчонок в объятия, прижал к себе и повторился: «Вы у меня такие умнички, что нет слов, из-за того, что не бросились тебе на помощь», — уточнила мелкая. «Ага, так мы ж, вроде, пообещали, что так будет всегда», — без тени улыбки напомнила Оля, дала время свыкнуться с этой мыслью и попросила рассказать, чем все закончилось. Рассказал, во всех подробностях, и пробудил в Уфимцевой нешуточный энтузиазм. «Хе-хе, их нежелание дарить конкурентам настолько дорогие артефакты сыграло нам на руку, сейчас ты покажешь мне место, с которого этот Тёма работал с аурным сканером, и если иллюзорный дубль действительно лег, а не поменял одну картинку на другую, то я доведу вас до пещеры. Ты хочешь сказать, что, начал, было, я и ответил на незаданный вопрос сам». «Ну да, все, что я услышал, могло говориться для этого самого Маврина, для того, чтобы заманить его в ловушку. Так, бежим проверять». Добежали, точнее, допрыгали. И Света потерялась во времени, а мы с Олей уставились на возникший из ниоткуда глубокий овраг с отвесными стенами, россыпь валунов на противоположной стороне, высоченный холм, заросший густым колючим кустарником метрах в 140-150 от нас и полутораметровый зев пещеры, повернутый наполовину второго. «Неплохое местечко», — пробормотал я, оглядев все это великолепие, «и расположено не где-нибудь, а в пятерке». «Ну да», — согласилась супруга, «тут, да еще и под защитой артефактов, можно прорывать в единичку кого угодно. Кстати, если покажем это место Вороницким, то потеряем его с вероятностью в 100%, а не показать будет сложно, из-за пленников. Это не единственная проблема, которую надо будет решить», — криво усмехнулся я и подобрался, заметив три знакомые энергетические структуры, появившиеся на периферии прозрения. «О, а вот и та троица. Свиеед, это картинка, Игнат», — шепотом сообщила мелкая, переместившись к нам, «причем сумасшедшего качества. Я запустила тестовый импульс, и волна искажений погасла уже в 40 сантиметрах. Так, стоп, об этом расскажешь как-нибудь потом», — негромко рыкнул я и надавил голосом, «а пока слушайте меня. План, состряпанный, что называется, на коленке, естественно, был чрезвычайно сырым, но это позволило переделать его два раза подряд, после того, как свободные вышли на позиции, с которых собирались ударить своих конкурентов в спину, и эдак часа через полтора-два, когда князья почему-то решили, что эти самые конкуренты каким-то образом просочились в пещеру, задергались и тоже двинулись к ней. Да, рисковал, снова, но в этот раз у нас не было выбора, оставлять живыми эту троицу было нельзя, хотя бы из-за того, что это обнуляло наши шансы спасти пленников и, что самое главное, превращало в цели нас. Почему? Да потому, что эти уроды видели, что их коллега умер от асфиксии, и наверняка располагали не только достаточным количеством денег, но и хорошими связями. А значит, могли выяснить, кто из добытчиков промышляет в этой части пятна, купить информацию об умениях, используемых каждым, и, в конечном итоге, выйти на меня и моих девчонок. Вот я и был вынужден придумывать самоубийственный план с небольшим, но максимально возможным количеством подстраховок, и надеяться на то, что Оля со Светой, как обычно, выполнит все ценные указания идеально точно. Приказ начинать подал после того, как Фрол и Тёма, заметив команду, поданную двумя коротенькими веточками, переместились к ближнему краю оврага, а Лёва, выйдя из рывка прямо за ними, что-то еле слышно прошептал: «Три оглушения, три сферы умиротворения, три шара льда, одна оплеуха, один туман и один разряд мы выдали от силы за секунду. Князей, мгновенно лишившихся зрения, слуха и возможности дышать, смело с обрыва и заставило задергаться от удара молнии. Ну, а мы изобразили зайцев. Причем стартовали перпендикулярно линиям атакой на максимальную длину рывка. Но нас спасло не это, а край оврага, принявший на себя львиную долю мощи площадных заклинаний, и то, что мы безостановочно вливали силу в проседавшие марево. Второй удар оказался слабее ровно на треть. Один из князей не почувствовал, в какой именно точке пространства сформировались очередные рывки, врезал каменными лезвиями абы куда и превратил очень солидный участок леса в сплошной бурелом. А нам повезло снова. Оба навыка, толкнувшие нас в спину, оказались навыками воздуха. Поэтому порезались раскачанными сопротивлениями и сняли чуть меньше половины объема защиты, но чуть не убили падающими стволами и крупными ветками деревьев. Мы, конечно же, ушли в третий рывок. Причем опять по новому вектору, заметили, что в нашу сторону рвануло два силуэта из трех, и радостно взвыли, когда их остановили все те же деревья. «Ваши сферы прошли», — проорал я, выйдя из перемещения и указав рукой новое направление. «Да», — хором ответили девчата в момент следующей остановки. «Тогда через 5 минут вы должны быть в точке сбора», — протараторил я и, развернувшись на месте, понесся обратно. Глава 3. 24-26 августа 2513 поехк. К тренировочной заимке Вронских мы прискакали в ночь со среды на четверг. Тела трех самых изможденных пленников, прихваченных с собой, аккуратно сгрузили рядом с опушкой, и я, серией жестов попросив напарниц смотреть в оба, попрыгал к забору. На нем все острия были целыми, поэтому пришлось совершать акробатический трюк, уходить в рывок под углом 45 градусов, а в верхней точке наводиться на участок земли между баней и колодцем. Получилось откровенно так себе, но пострадали не ноги, а марево. Вот я и продолжил шевелиться, переместился к большому срубу, взобрался к окну, за которым видел энергетическую структуру императрицы, бесшумно вырезал артефактным ножом дыру нужного размера в правой ставне, просунул в нее руку, сдвинул защелку и проник в спальню. Вороницкая спала на спине, разметавшись по кровати, и я первым делом прикрыл ее тоненьким одеялом. Затем склонился к уху одаренной, способной отоварить по полной программе, и еле слышно прошептал: «Людмила Евгеньевна, проснитесь, пожалуйста». Как ни странно, сработало. Вместо того, чтобы сходу врезать чем-нибудь убойным, императрица сонно приоткрыла глаза, активировала сумеречное зрение, посмотрела сначала на меня, а затем на неплотно прикрытую ставню и криво усмехнулась. «Да уж, реальный уровень моей безопасности, смешнее не бывает». Я пожал плечами. «Так и есть. Но я наведался к вам в гости по другой причине». «Вы ранены?» — негромко спросила она, запоздала, заметив изорванную куртку, лохмотья, оставшиеся от футболки, и светлые пятна на лбу, щеках и шее. Попал под слишком мощную ледяную вьюгу, просаживавшую защиту быстрее, чем удавалось восполнять потерю объемов, нехотя признался я, но раны уже затянулись, и мне нужна ваша помощь. «Рассказывайте», — приказала она, окончательно проснувшись, задвинув куда подальше все эмоции и превратившись во всесильную императрицу. Лучший вариант объяснений я шлифовал всю дорогу, но все равно начал иначе. Мы наткнулись на так называемую ферму свободных, придумали, как выманивать этих тварей наружу по очереди, убили 5 князей и 2 богатырей, а князя-артефактора нейтрализовали, добросовестно сломали и заставили провести нас на их заимку. Там было 6 князей и 2 богатыря, ошалело переспросила Вороницкая. Ферма обнаружилась в 5-ке и была спрятана под мощнейшей иллюзией. О, как неприятно удивилась она и криво усмехнулась. Да, их князья не чета обычным, из-за того, что дорастают до этого ранга одними медитациями, тем не менее, такое количество в одной единственной ячейке секты – это перебор. Я отложил в памяти эту информацию и вслушался в первый нужный вопрос этой женщины. А доноры там были? Да, 10 человек, с выжженными глазами, вырезанными языками и отрубленными ногами. Твари, твари, согласился я, но эти твари уже мертвы, а доноры живы и теоретически могут вернуться к нормальной жизни. Но есть нюансы, соображала государыня похвально быстро. Даже спросонья, вы не хотите светить свое участие в их освобождении? Я утвердительно кивнул. Да, Людмила Евгеньевна, не хотим, иначе превратимся во врагов всей секты тех, кто ее прикрывает. А о, вы выяснили даже это. Мы выяснили многое, мрачно скривился я, и, откровенно говоря, пребываем в бешенстве. Но этот вопрос терпит. А трое самых ослабленных доноров, в данный момент лежащих на опушке напротив ворот заимки, и еще семеро их товарищей по несчастью, дожидающиеся помощи на ферме, нет. Императрица согласно кивнула. Все верно. Что я, по-вашему, должна сделать? Я невольно поморщился и сказал правду. Откровенно говоря, не знаю. Первые несколько часов этого рейда за нами крался очень опытный теневик из постоянного состава этой заимки. Я понимаю, что его послали не вы, но сам факт того, что кому-то плевать на обещания, данные нам императором, мягко выражаясь, не радует. Женщина потемнела взглядом, привычно задавила вспышку бешенства, минуты две обдумывала варианты решения проблемы, а затем предложила очень неплохой выход. Об игнорировании обещаний моего мужа мы тоже поговорим как-нибудь потом, а пока поможем донорам. В смысле, вы отнесете их к точке, в которой тропа, натоптанная моими людьми, спускается в эту долину, а я пришлю туда моего самого доверенного телохранителя, Николая Борисовича Северцева, специализирующегося на магии иллюзий, и, чуть позже, народ с носилками. Первый создаст убедительную картинку переговоров с группой быстрого реагирования спецотдела канцелярии, а вторые заберут эту партию доноров и принесут сюда, на заимку, к моему личному целителю. Правда, в этом варианте развития событий вам придется сбегать на ферму еще три раза. Показывать всем желающим условно безопасное место в пятерке я не собирался, поэтому путал следы предельно добросовестно. Само собой, это не лучшим образом сказывалось на длительности каждого отдельно взятого рейса к пещере свободных и обратно, из-за чего последнего донора мы доставили к точке встречи с особо доверенным телохранителем императрицы только в субботу в 5:00 утра. Показываться Северцеву не стали и в этот раз, бесшумно положили тело на траву метрах в 40 от него, щелкнули слабеньким акустическим ударом, убедились в том, что намек замечен и понят, создали очередную цепочку следов до ближайшего ручья и помчались к заимке Вронских. Отсыпаться. Забор преодолели по уже опробированной схеме, подождали, пока очень уж бдительный часовой, среагировавший на еле слышный звук приземления Светы, вернется на маршрут, и просочились в свою спальню. Я, взобравшись по стене сруба и открыв ставню, собственноручно подготовленную к нашему вторжению, а девчата, запрыгнув в помещение рывками. Увы, потом Оля со Светой попадали на кровать и вырубились, а я выскользнул в коридор, закрыл нашу дверь, переместился к двери в спальню Вороницкой, убедился в том, что створка просто прикрыта, и снова вломился в гости. В этот раз государыня легла спать в верхней одежде, поэтому, услышав мой шепот, откинула не одеяло, а покрывало, бесшумно села и вопросительно уставилась на меня. «Вы, все?» Я утвердительно кивнула и, вспомнив о вежестве, поздоровался. Женщина повторила мое приветствие, а потом загрузила. «Игнат Данилович, я вычислила человека, последовавшего за вами в лес, допросила и выяснила, что в первых числах июля близкий друг этого теневика по секрету сообщил ему, что получил приказ моего старшего сына дождаться вашего появления возле одной из заброшенных заимок, сесть на хвост и найти хотя бы одно из логов, которые ваша команда использует для отдыха в пятне. И эта ХМ чрезвычайно инициативная личность решила выслужиться перед самим цесаревичем. Первая попытка не удалась из-за вашей внимательности, а следующих не будет. Этот дворцовый отправится в большой мир вместе с первой партией доноров и в ближайшие дни будет переведен на новое место службы, в один из самых отдаленных гарнизонов на Крайнем Севере. Не знаю, почему, но я был уверен, что она не лжет, вот и склонил голову в знак благодарности. «Это еще не все», — заявила она, сделала паузу и криво усмехнулась. «Тренировочная заимка в пятерке и возможность прорваться в первый ранг не нужны ни мне, ни моему мужу, ни старшему сыну. Мы просто не рискнем проходить четвертую трансформацию, так как знаем, что наши энергетические системы ее гарантированно не выдержат. Да, теоретически я могла бы дать шанс другим родичам, но еще не отошла от предательства и казни младшего сына. Поэтому пользуйтесь трофеем так, как заблагорассудится, а я заткну доноров, вернее, уже заткнула. Пообещала девятерым, уже доставленным на заимку, оплатить регенерацию глаз, языка и ног в обмен на автограф под подпиской о неразглашении. И теперь мне надо знать, какие именно вопросы должен закрывать этот документ. Этот монолог не только поднял настроение, но и помог проснуться. Так что свои мысли я изложил достаточно связно. Мы при них не разговаривали, а еще уверены, что все 10 человек – городские. Поэтому даже в том случае, если их ослепили на заимке, они могут рассказать очень и очень немногое, что их держали в каменных загонах какой-то пещеры, прячущейся под мощнейшей иллюзией, что эта пещера располагается очень глубоко в пятне, что в какой-то момент кто-то, сняв блокираторы магии, усадил каждого в какую-то сбрую спиной к направлению движения, куда-то очень долго нес и в какой-то момент положил на землю. Вы паранойки, каких поискать? Довольно хохотнула Вороницкая и снова посерьезнела. И это правильно, ибо продлевает жизнь. Я утвердительно кивнул, снял рюкзак однодневку и выложил из него на стол два ежедневника в обложках из тесненной кожи, термос, полиэтиленовый пакет и увесистую пачку фотографий. Это архив отдельной ячейки секты свободных. Номера телефонов дворян, заказывавших высокоранговые искры с требуемыми умениями, гора расписок и компромат, документальные подтверждения встреч с курьером, роль которого играли богатыри. А в термосе, судя по всему, чей-то готовый заказ. Холодно процедила императрица. Я отрицательно помотал головой. Нет, искру, выращенную под заказ, мы уничтожили, а тела свободных бросили на растерзание местному зверью. Так что тут, отрезанные пальцы всех 8 ублюдков, для идентификации и инициации поисков сообщников. Кстати, чуть не забыл, в разговоре этих тварей прозвучали фамилии одного и прозвище другого вроде как конкурента, некоего господина Маврина и иллюзиониста калейдоскопа в ранге князь. В третий раз я ввалился в спальню императрицы ровно через сутки, сообщить, что мы выспались и вот-вот уйдем в рейд. Вороницкая и в этот раз оказалась готовой к моему появлению, поэтому, проснувшись, села, поймала мой взгляд и поделилась новостью, которая для нас новостью уже не являлась. «Доброе утро, Игнат Данилович. Можете меня поздравить? Вчера днем я, наконец, прорвалась во второй ранг. Я, конечно же, рассыпался в поздравлениях, но Вороницкая, выслушав первое предложение, требовательно выставила ладонь щитком. Игнат Данилович, от вас и ваших подруг мне бы хватило одного слова, ибо этим прорывом я обязана вам и не собираюсь об этом забывать. Здесь, на заимке, меня больше ничего не держит, поэтому в 6 вечера я отправлюсь в обратный путь, а послезавтра утром передам мужу ежедневники, расписки, фотографии кисти рук уничтоженных вами тварей, возьму расследование под личный контроль и через какое-то время устрою новую большую чистку. Даю слово, что информация о ваших заслугах во вскрытии этого гнойника дальше Володе не уйдет, но он у меня, личность благодарная, поэтому через какое-то время воздаст добром за добро. Далее, практически уверена, что это расследование заставит нас переиграть планы по прорывам, и через несколько дней сюда доставит не моего супруга, а старшего сына. Вы хотите, чтобы мы добыли для него лесной комплект умений? Спросил я и, как ни странно, ошибся. Нет, во-первых, я не вправе об этом просить, во-вторых, Михаил взял третий ранг сравнительно недавно, соответственно, еще не успел поднять до насыщения уже имеющиеся умения и, в-третьих, ему будет полезно провести пару-тройку недель вдали от дворцовой жизни. Так что меня вполне устроит, если вы и ваша команда на обратном пути заглянете в змеиные овраги и просто проверите, в порядке ли ловушки. Заглянем, пообещал я, немного подождал, понял, что императрица не собирается повторять просьбу добыть ей лепку с регенерацией, и, оценив все, что эта женщина успела сделать для меня и моей семьи, сделал еще один шаг ей навстречу. Людмила Евгеньевна, личный совет примите, от вас, приму. Уверенно заявила она и превратилась в слух. Навестите Ксению Станиславовну и попросите помощь с подготовкой организма к предстоящему омоложению. У вас есть веские основания считать, что ее начало, было, Вороницкая, заметила, что я улыбнулся, и прозрела. Раз вы с ней дружите, значит, создали все условия для скорейшего возвращения в молодость. Добыли регенерацию с лепкой, уговорили подругу принять настолько дорогой подарок, объяснили, как ускорить прорыв в богатыри, отбили эту заимку и придумали, как ее обезопасить. Веретенникова же, временно прекратив прием пациентов, занялась собой. А если учесть тот факт, что она считается одним из лучших теоретиков магии целительства, тут государыня поймала за хвост еще более интересную мысль и хитро прищурилась. Игнат Данилович, как я понимаю, к советам навестить и попросить неявно прилагался еще один, сообщить Ксении Станиславовне, что помощь в подготовке моего организма к омоложению санкционирована вами. Я утвердительно кивнул, и женщина посерьезнела. С меня причитается, опять, что радует. Но этот вопрос мы поднимем после вашего возвращения в большой мир. А пока отправляйтесь в свой рейд, и поаккуратнее там. Ладно, отправились. По маршруту, от которого тошнило, зато налегке. И всего часов через 6 с небольшим допрыгали до подступов к заимке свободных. Расслабляться я и не подумал, тормознул группу возле места, за которым еще недавно начиналась область, накрытая поисковой сетью, и привычно повел рукой, предлагая мелкой вести. Уфимцева скользнула вперед и минут за 10-12 довела нас до входа в пещеру, а перед ним вдруг застыла и вскинула вверх правую руку. Мы мгновенно подобрались, и Света, развернувшись на месте, прыгнула ко мне, а после того, как вышла из короткого рывка, злобно зашипела. Сбито и восстановлено оба слоя сторожков. Зверье такому не обучено, так что за время нашего отсутствия сюда кто-то приходил. Заходить в пещеру однозначно не стоит, в ней могут обнаружиться неприятные сюрпризы. А я в артефакторике разбираюсь ХМ намного слабее, чем хотелось бы. Что ж, значит, валим к схрону, забираем рюкзаки и уходим к нашей заимке. Скомандовал я и почувствовал прикосновение жены, то есть, к оврагу, в который побросали трупы, не наведываемся, верно. Раз мы вырезали не всю ячейку секты, значит, валить зверье, мягко выражаясь, небезопасно. Девчата согласились, и мы потопали к схрону. Пока шли по территории, на которой теоретически можно было во что-нибудь вляпаться, вела Света, а я отгонял куда подальше дурные мысли. Но все обошлось, никаких ловушек на полянке, на которой мы спрятали рюкзаки, не обнаружилось, а они оказались на месте. Тем не менее, расслабляться я и не подумал, после того, как наше добро было извлечено из ямы, вернул на место дерн, тщательно замаскировал, сдул воздушной стеной землю, попавшую на траву, и дал команду начинать движение. На протяжении следующих 4 часов путал следы маньячнее некуда. А на первом же коротком привале тщательно изучил карту, выбрал чертовски замороченный маршрут, на котором собирался запутать возможных преследователей еще добросовестнее, и объяснил его логику Оле, которая, в отличие от Уфимцевой, ориентировалась в пятне, мягко выражаясь, так себе. Если у кого-нибудь из недобитых членов ячейки, наведывавшихся на заимку в наше отсутствие, есть какой-нибудь особо крутой навык следопыта, и этот тип как-то умудрится распутать петли, которые мы уже накрутили, то у него создастся впечатление, что мы ломимся к мрачному. Поэтому, потеряв наш след вот тут, на краю болота, он ломанится дальше по тому же вектору, а мы уйдем на запад по воде, вот по этой речке доберемся до озера, пробежимся по его берегу вот до этих скал, найдем возможность подняться по ним на хребет и устроим небольшой оползень. Да, на этот крюк уйдет часов 10-12, зато мы гарантированно сбросим с хвоста даже самых упертых следопытов. Сбросим. Без вариантов, авторитетно подтвердила мелкая и хмуро добавила. Но, на мой взгляд, это полумера. Нашу заимку пора маскировать в стиле свободных, то есть артефактными комплексами с поисковой сетью, высококачественной иллюзией и ловушками. Иначе в один прекрасный день она превратится в очередную ферму, а мы – в доноров высокоранговых искр. Глава 4. 29 августа 2513 поехк. Я, как обычно, выспался быстрее девчонок и продрал глаза во вторник ближе к обеду. К этому моменту организм уже бунтовал, поэтому я объединил приятное с полезным, добежав до туалета. Первым делом передал пауку острумовую коробочку с информационным носителем, а где-то через четверть часа, добравшись до каменной беседки, вложил в ухо гарнитуру, поздоровался с верной помощницей, обновившей базы данных, и объяснил, где нас носило целую неделю. Сначала тезисно, так как понимал, что допроса не избежать, а потом ответил на добрую сотню вопросов самого въедливого следователя во вселенной, пережил разнос с подробнейшим описанием всех допущенных ошибок, разобрался в сложившейся ситуации и увидел несколько наиболее вероятных вариантов будущего. В теории эта обязательная часть программы должна была закончиться хоть какой-нибудь, да похвалой, но не сложилось. Не вовремя проснувшаяся мелкая вылетела из наклонного коридора, рывками допрыгала до меня и минут на 5 оккупировала правое бедро. В общем, общение с биосом получилось продолжить только после того, как Света унеслась приводить себя в порядок. Я спросил, как дела у местной версии Дайны, и выпал в осадок, одурел от сложности демонтажа оружейных систем штурмового бота подручными средствами. А зачем их демонтировать? Ответ напряг по полной программе. Зверья из категории «кошмар» становится все больше и больше, а БК-оводов, как ты, наверное, догадываешься, не бесконечен. И с кораблями снабжение тут не важно. Вот и приходится вертеться. И как именно? Хмуро спросил я и потерял дар речи, выяснив, что за время нашего отсутствия пауки пробили в скальных стенах два коридора, заканчивающиеся пушечными казематами, перенесли в них чуть ли не треть тяжелого вооружения, систем охлаждения и боезапаса носорога, подвели энерговоды и даже начали монтировать элеваторы. И пусть наше появление прервало эти работы, их размах убивал на повал. Впрочем, Биус я, конечно же, похвалил. Сразу после того, как спросил, где находятся бойницы, и узнал, что они спрятаны за каменными ставнями, соответственно, со дна расщелины не видны. А потом прервал общение из-за того, что ко мне прискакала Ольга, понежиться в объятиях. В общем, продолжить общение с Биусом удалось только благодаря Свете, вывалившись из душевой. Мелкая грозно нахмурила брови и напомнила подруге о том, что любимых мужчин надо кормить, причем 3-4 раза в день. Деловая она у нас, довольно мурлыкнула Дайна, подождала, пока моя благоверная выскользнет из моих объятий, и снова посерьезнела. Кстати, о делах. Я занималась не только созданием дотов, но и охотой, добыла две нулевки, или, согласно новой терминологии, 2-1, 5 единичек, 9 двоечек и 24 тройки. Но все это надо легализовывать перед твоими девчонками. Поэтому я соорудила в хранилище тайник и засунула в него визуально состаренный криоконтейнер. Список навыков, под крышкой, написан корявым почерком, но ты его точно разберешь. Как случайно найти тайник, расскажу чуть позже, а пока, по большому счету, в данный момент нам за глаза хватит того, что есть в обычном термосе и в заначке бухты, хмуро заявил я, не став дослушивать этот монолог. Лепка и регенерация второго ранга для императрицы у нас уже есть, а Ляпишев обойдется 2-3 десятками троечек. Так что тайник я найду не раньше, чем возьму второй ранг. Логично, согласилась она. У вас нет ни одного навыка с потолком развития ниже второго ранга, до него еще расти и расти, а находить тайники раз в неделю однозначно не стоит. Угу, подтвердил я и мрачно вздохнул. А последние приключения съели целую неделю. Поэтому прорыв девчат в гридне придется перенести на следующий рейд, а в этом мы усилим нервную систему по методике Ксении Станиславовны и опять одуреем от продавливания острумовой блокировки. Ядра употребили, да, перед тем, как отключиться. Но наведаться в носорог и пройти нормальный осмотр я смогу только в следующем рейде, когда Оля со Светой вырубится после тяжелой дороги.